Похищение Хусюань. Лаолун заметил, что после разговора с отцом Хусюань стала задумчивее прежнего, и это ему нисколько не понравилось. Еще надумает отправить его, Лаолуна, обратно на небеса. Лаолун понимал отчасти, что от лисьей репутации никуда не деться. И даже, а лучше сказать тем более, такая лиса, как Хусюань, непременно должна об этом думать. Но Лаолун не собирался мириться с положением вещей. То, на что накладывали лапу драконы, принадлежало исключительно им, и попробовал бы кто-то это оспорить. А от ненужных мыслей ее нужно отвлечь, — решил Лаолун. Он подошел к окну лисьих знахарских покоев, но внутрь залезать не стал, а свистящим шепотом позвал Хусюань, полагаясь на ее лисий слух. Ждать долго не пришлось. Из-за стеллажей появилась Хусюань. Лицо у нее было удивленное. «Что ты делаешь?» — спросила она, озадаченная тем, что Лаолун все еще остается по ту сторону окна. «Дай руку», — сказал Лаолун. «Я тебя вытащу наружу». «Зачем?» — изумилась Хусюань. «Хочу размяться немного. Ты составишь мне компанию», — пояснил Лаолун. «Превращусь в дракона. Проводишь меня в тот закоулок, не помню туда дорогу. Поместье Ху — настоящий лабиринт». Лаолун, разумеется, лукавил. Поместье Ху он уже успел изучить как свои пять пальцев и при желании мог попасть в какой угодно уголок поместья в любой момент. Но Хусюань об этом не знала. «Это ты еще Лисограда не видел», — заметила Хусюань, вкладывая пальцы в руку Лаолуна. «Обязательно через окно». «Так увлекательнее», — сказал Лаолун. «Ты когда-нибудь вылезала или залезала в окно?» «Хм...» — неуверенно отозвалась Хусюань. «Разве только в детстве? Не по статусу лисьему знахарю по окнам лазить». Но выбралась она из павильона довольно ловко. Лаолун шел за ней и делал вид, что запоминает дорогу. А лисы-слуги делали вид, что заняты своими лисьими делами. «Поди», — насмешливо сказал Лаолун. «Побегут доносить, что видели, как мы гуляем. Едва мы скроемся из вида. Кто бы мог подумать, что лисы такие болтушки?» «Не все», — тут же добавил он, заметив недовольное движение брови Хусюань. «Мы не делаем ничего предосудительного», — сказала Хусюань и с некоторым подозрением уточнила. «Ведь не делаем же?» «Конечно же нет», — успокоил ее Лаолун. «Ты всего лишь показываешь мне дорогу. У меня после тысячелетнего заточения голова совсем дырявая стала». Развивать он эту тему не стал, только сокрушенно покачал головой в подтверждение своих слов. «Если заиграться, то Хусюань поймет, что Лаолун врет напропалую, чтобы драконы да что-то забывали». По счастью, в драконах Хусюань не слишком хорошо разбиралась. Знала только то, что ей рассказывал Лаолун, и то, что успела подметить сама из их относительно недолгого знакомства. «Может, стоило нарисовать для тебя карту?» — задумчиво предложила Хусюань, не заметив, что Лаолун от этой идеи в восторг не пришел. «Лисьим Дао это не запрещено. А вот и пришли. Видишь, ничего сложного. Запомнил дорогу». Лаолун сделал неопределенный жест и превратился в дракона. «Тесновато», — заметил он, перебирая лапами, как не находящий себе места кот. «Я, пожалуй, полетаю немного. Хочешь прокатиться?» И он кивком головы указал себе на спину. Хусюань явно засомневалась, но блеск в глазах скрыть не удалось. Лисы летать не умели. Достигнув определенного уровня культивации, они, конечно, могли переноситься на расстояние, но перемещение это было всего по горизонтали. А драконы летали даже без крыльев и летали, как им угодно. Хоть вверх, хоть вниз, хоть задом наперед. По крайней мере, так рассказывал Лаолун. «Если недолго», — неуверенно начала Хусюань. «Столько, сколько ты пожелаешь», — уверил Лаолун, пожалуй, слишком поспешно, что не могло не показаться подозрительным. Но Хусюань ничего не заметила, занятая внутренним спором с самой собой, в котором разумная логика с треском проиграла лисьей любознательности. Хусюань, пользуясь подсказками Лаолуна, взобралась к нему на спину и потрогала драконью гриву на затылке. Лаолун велел за нее держаться, потому что чешуя у драконов гладкая, легко соскользнуть. «А тебе не будет больно, если я за нее ухвачусь?» — спохватилась Хусюань. «Нисколечко», — заверил Лаолун. И, цепляясь когтями за стены павильонов, полез наверх, объяснив это тем, что для взлета требуется открытое пространство, а крыши для этого идеально подходят. Он был ловкий, несмотря на впечатляющие размеры тела, И Хусюань невольно подумала, что драконы очень похожи способом лазанья по стенам с ящерицами. «Надеюсь только», — заметил Лаолун вскользь, «что крыши тут крепкие и не провалятся под моим весом. Не хотелось бы привлекать лисьего внимания». Хусюань этого тоже не хотелось бы, и она посмотрела вниз на черепицы, придавленные лапами дракона. Они поскрипывали и потрескивали, но держались. Лаолун сказал, что взлетают драконы не с разбегу, а сразу вверх, как пружина, используя духовные силы, а во время полета правят хвостом. Поэтому у них характерный полет не прямой вперед, как у птиц, а зигзагами вперед или назад, или куда угодно. Лаолун оттолкнулся хвостом и взвился вверх, выписав сложную фигуру над поместьем. Хусюань издала приглушенный звук восторга. Лаолун взлетел не слишком резко, но духу Хусюань все равно захватило, поскольку это был первый взлет в ее жизни. Ветер ударил ей в лицо. Она зажмурилась ненадолго. Лаолун стремительно ушел вверх, перебирая лапами в воздухе. С этой высоты был виден весь Лисоград, и похож он был на какое-то расплющенное по земле существо с многочисленными глазами-огоньками. Начинало вечереть, лисы зажигали светильники. Это уже была опасная высота. «Лунван», — сказала Хусюань, — «спускайся». Лаолун притворился, что не расслышал из-за свистящего вокруг его гибкого тела ветра, и поднимался еще выше, выше, до самых облаков. Хусюань с беспокойством посмотрела вниз. Лисоград теперь казался сверкающей кляксой, но зато можно было разглядеть другие поместья мира демонов, которые выглядели такими же кляксами, как и лисья территория. «Лунван!» — крикнула Хусюань, сообразив, что Лаолун, вероятно, не расслышал в первый раз. «Лунван, спускаемся!» Лаолун продолжал виться среди облаков, набирая высоту. Хусюань почувствовала легкий щелчок внутри себя и прижала ладонь к груди. Это было незнакомое чувство, но лисьи инстинкты подсказали ей, что это. «Лунван, немедленно возвращаемся!» — испуганно крикнула Хусюань. «Мы покинули мир демонов!» Лаолун предпочел притвориться, что и этого не расслышал. Он сделал рывок и поднялся выше облаков, туда, где небо было бескрайним, незамутненным облаками, а звезды светили особенно ярко, так ярко, что их отсветы были различимы даже в дневное время, туда, где против всех законов природы в воздухе парили, не сталкиваясь, тысячи и тысячи летающих островов, в царство небесных зверей.